прощаются милые диваны. Пусть утро будет пасмурно, не придавай значения. Смотри, сегодня ласково, сегодня воскресенье. Смеются волны чаются, на чем я сам не знаю. А жизнь плывет, качается, такая и сякая. А жизнь плывет, качается, такая и сякая. Смеются волны чаются, на чем я сам не знаю. А жизнь плывет, качается, такая и сякая. А жизнь плывет, качается, такая и сякая. We'll be right back. взрослым радость, детям смех. О природе горе, кто придумал и зачем? Для чего, скажите? Так что же вы землей, отцом со всеми дорожите? Так что же вы землей, отцом со всеми дорожите? Горе, горе, горе, горе всей природе. Обижают нашу мать при честном народе. Горе, горе, горе нам, горе, горе мы там, что имеем, не храним, а хотим жить шиком. Что имеем, не храним, а хотим жить шиком. Желание будет всем до скончания века, навсегда и назовсем разбрудите реку, навсегда и назовсем разбрудите реку. Горе, горе, горе ей, горе всей природе. Обижают нашу мать при честном народе. Горе, горе, горе нам, горе, горе мыкам, что имеем, не храним, а хотим жить шиком. Что имеем, не храним, а хотим жить шиком. Придумал и зачем? Для чего, скажите? Так что же вы землей, отцом со всеми дорожите? Так что же вы землей, отцом со всеми дорожите? Горе, горе, горе ей, горе всей природе. Обижают нашу мать при честном народе. Горе, горе, горе нам, горе, горе мыкам. Что имеем, не храним, а хотим жить шиком. Что имеем, не храним, а хотим жить шиком. Thank you.